Гражданское население оккупированных стран подвергалось систематически так называемому превентивному заключению. Лица арестовывались и заключались в тюрьму без всякого суда и какой-либо обычной законной процедуры и содержались в тюрьме в самых антисанитарных и нечеловеческих условиях. В концентрационных лагерях было много заключенных, которые были отнесены к категории, называемой «мрак и туман». Эти заключенные были целиком отрезаны от внешнего мира, и им не позволялось ни посылать писем, ни получать их. Они бесследно исчезали, и германские власти никогда ничего не сообщали об их судьбе. Такие убийства и жестокое обращение противоречат международным конвенциям, в частности, статье 46 Гаагских правил 1907 года, противоречат законам и обычаям войны, общим принципам уголовного права, как они вытекают из уголовных законов всех цивилизованных наций, внутреннему уголовному праву стран, в которых такие преступления совершались, и предусмотрены статьей 6б Устава этого трибунала. Ниже следующие конкретные факты, приводимые в этом разделе, изложены здесь лишь как примеры и не исключают наличие других частных случаев и приводятся без ущерба для права обвинения приводить в виде доказательства другие случаи убийства и жестокого обращения с гражданским населением. Во Франции, Бельгии, Дании, Нидерландах, Норвегии, Люксембурге, Италии и на островах канала Ла-Манш, далее везде называемых «западные страны», и в той части Германии, которая лежит к западу от линии, проведенной с севера на юг через центр Берлина, далее везде называемой «Западная Германия». Такие убийства и жестокое обращение имели место в концентрационных лагерях и подобных учреждениях, устроенных обвиняемыми, и в частности в концентрационных лагерях в Бельзине, Бухенвальде, Дахау, Бринденке, Грине, Нацвейлере, Равенсбрюке, Вугте и Амерсфурте, и в значительном количестве крупных и мелких городов и деревень, включая Арадур-Сюрглан, Тронхейм и Осло. Преступления, совершенные во Франции или против французских граждан, совершались в следующих формах. Произвольные аресты совершались по политическим и расовым мотивам. Они были как индивидуальными, так и коллективными, особенно в Париже. Облава в 18-м округе, произведенная полевой жандармерией, облава на еврейское население 11-го округа в августе 1941 года, облава на еврейскую интеллигенцию в декабре 1941 года, облава в июле 1942 года. В Клермон-Ферране облава на профессоров и студентов Страсбургского университета, которые были доставлены в Клермон-Ферран 25 ноября 1943 года. В Лионе, Марселе, облава на 40 тысяч человек в январе 1943 года. В Гренобле, облава 24 декабря 1943 года. В Кулюни 24 декабря 1944 года, в Фижаке в мае 1944 года, в Сен-Поль-де-Леоне в июле 1944 года, в Лакмине 3 июня 1944 года, в Эйзье в мае 1944 года, в Муссее в сентябре 1944 года. Эти аресты сопровождались жестоким обращением и пытками, производившимися самыми разнообразными способами, такими как погружение в ледяную воду, удушение, вывертывание конечностей с использованием таких инструментов пытки, как железный шлем и электрический ток, что практиковалось во всех тюрьмах Франции, особенно в Париже, Лионе, Марселе, Рене, Меце, Клермон-Ферране, Тулузе, Ницце, Гренобле, Аннеси, Арасе, Бетюне, Лилле, Лоссе, Валасьене, Нанси, Труа и Канне, и в камерах пыток, оборудованных в застенках гестапо. В концентрационных лагерях условия жизни и режим были таковы, что процент смертности, приписываемый якобы естественным причинам, достиг огромных размеров. Например, первое. Из группы французских женщин в 230 человек, насильно угнанных из Компьена в Освенцим в январе 1943 года, 180 умерло от истощения через 4 месяца. Второе. 143 француза умерли от истощения в период между 23 марта и 6 мая 1943 года в блоке номер 8 в Дахау. Третье. 1797 французов умерли от истощения в период между 21 ноября 1943 года и 15 марта 1945 года в блоке в Дора. Четвертое. 465 французов умерли по причине слабости в ноябре 1944 года в Дара. Пятое. 22 761 насильно угнанных умерли от истощения в Бухенвальде в период между 1 января 1943 года и 15 апреля 1945 года. Шестое. 11 560 арестованных умерли от истощения в лагере Дахау, большинство из них в блоке номер 30, отведенном для больных и слабых, в период между 1 января и 15 апреля 1945 года. Седьмое. 780 священников умерли от истощения в Маутхаузене. Восьмое. Из 2200 французов, зарегистрированных в Лосенбургском лагере, 1600 умерли от якобы естественных причин. Способы, применяемые для истребления людей в концентрационных лагерях, были жестокое обращение, псевдонаучные опыты, стерилизация женщин в Освенциме и Равенсбрюке, искусственное заражение раком матки в Освенциме, тифом в Бухенвальде, анатомическое исследование на Цвейлере, инъекции в область сердца в Бухенвальде, пересадка костей и вырезывание мышц в Равенсбрюке и так далее, газовые камеры, душегубки и печи для кремации. Из 228 тысяч насильно угнанных французов, арестованных по политическим и расовым мотивам, в концентрационных лагерях осталось в живых только 28 тысяч. Во Франции также практиковалось систематическое истребление. Особенно в Аске 1 апреля 1944 года, в Кальпо 22 июня 1944 года, в Бюзет-сюр-Тарне 6 июля и 17 августа 1944 года, в Плювенье 8 июля 1944 года, в Ренне 8 июня 1944 года, в Гренобле 8 июля 1944 года, в Ниме, в Туле и в Ницце, где в июле 1944 года жертвы пыток были выставлены на показ для населения, и в Радур-сюр-Глане, где все сельское население было расстреляно или заживо сожжено в церкви. Многие могильные рвы свидетельствуют о массовых умерщвлениях. Наиболее известными из могильных рвов являются рвы в Париже, Булонский лес, Лионе, Сен-Жени-Лавале, Птисен-Бернаре, Олна, Кане, Пор-Луи, Шарлевалле, Фонтебло, Буконе, Габоде, Парамитаж-Лорже, Марлясе, Барделонге, Синье. В ходе предумышленной кампании террора, начатой немцами в Дании во второй половине 1943 года, 600 датских подданных были убиты. Кроме этого, за время немецкой оккупации Дании большое количество датских подданных было подвергнуто пыткам и жестокому обращению всякого рода. Кроме того, приблизительно 500 датских подданных были умерщвлены под пытками и другими путями в немецких тюрьмах и концентрационных лагерях. В Бельгии в период между 1940 и 1944 годами в Брюсселе, Льеже, Монсе, Генте, Намюре, Антверпене, Турне, Плоне, Шарлеруа и Динане люди подвергались пыткам, различным по своему характеру, но идентичным в каждом городе. В Вугте, в Голландии, во время эвакуации лагеря было расстреляно около 400 человек. В Люксембурге во время немецкой оккупации 500 человек были убиты. Кроме того, еще 521 человек был незаконно казнен по приказу специальных трибуналов, так называемых «Зондергерихте». Многие в Люксембурге были подвергнуты гестапо пыткам и жестокому обращению. Не меньше 4000 люксембургских подданных было заключено в тюрьму за период немецкой оккупации, из них по меньшей мере 400 человек были убиты. В период между мартом 1944 года и апрелем 1945 года в Италии по меньшей мере 7500 мужчин, женщин и детей, начиная с младенцев и кончая глубокими стариками, были убиты немецкими солдатами в Чивителле, в Ардетианских пещерах в Риме и в других местах. В СССР, то есть в белорусской, украинской, эстонской, латвийской, литовской, Карело-финской и Молдавской советских социалистических республиках и в 19 областях Российской Федеративной Социалистической Республики, а также в Польше, Чехословакии, Югославии, Греции и в балканских странах, ниже называемых восточными странами, и в той части Германии, которая лежит к востоку от линии, проведенной с севера на юг через центр Берлина, ниже называемой Восточная Германия. С 1 сентября 1939 года, когда германские вооруженные силы вторглись в Польшу, и с 22 июня 1941 года, когда они вторглись в СССР, германское правительство и Верховное командование начали проводить систематическую политику убийств гражданского населения восточных стран и жестокого обращения с ним по мере того, как эти страны оккупировались немецкими вооруженными силами. Эти убийства и жестокое обращение продолжались непрерывно до того времени, пока германские вооруженные силы не были изгнаны из этих стран. Такие убийства и жестокое обращение включали: а. Убийство и жестокое обращение в концентрационных лагерях и подобных учреждениях, созданных немцами в восточных странах и в Восточной Германии, включая лагеря Майданеке и в Освенциме. Эти убийства и жестокое обращение проводились различными способами, включая изложенные выше. Около 1 500 000 человек было истреблено в Майданеке, и около 4 000 000 человек было истреблено в Освенциме, среди них граждане СССР, Польши, Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Чехословакии, Франции и других стран. В Львовской области и в городе Львове немцы истребили около 700 тысяч советских людей, включая 70 работников искусства, науки и техники, а также граждан США, Великобритании, Чехословакии, Югославии и Нидерландов, доставленных в эту область из других концентрационных лагерей.